Каждую победу над собою приветствуем и радуемся каждой. Одна победа над собой стоит тысячи внешних, ибо она остается с собой, и следствия ее постоянны, в то время как внешние победы остаются вовне, со временем уходя в прошлое. Победа над собою остается постоянным, действующим фактором сознания, приносящим постоянно плоды, и потому радость у нас принести радость ведущим при постоянных безрадостных касаниях к людям – заслуга. И в этом любовь позванного к позвавшему. Если путь – это внутренний духовный процесс раскрытия скрытых возможностей духа и качеств его, и сил, то каждая победа себя над собою устилает путь этот светом. Необходима эта борьба и неизбежна победа, ибо только так сила духа может расти. Почему сетование на трудности пути, когда трудности и препятствия и есть те возможности, являющие собою ступени лестницы духа, восходить по которым так страстно желает устремленный к озарению дух? Каждая трудность, каждое препятствие, каждое противодействие вызывает протест и недовольство лишь до тех пор, пока не преодолены. Преодоленные же только радость, радость победы и возможности подняться еще. Победа, победа, победа – это клич боя в великом сражении духа с оболочками своими за свободу свою. Можно победить и можно достигнуть, если упорство мысли явить, мысли упорной и стойкой, не останавливающейся ни перед чем. Если даже самое сильное поражение завершается мыслью о том, что, несмотря на него, победа одержана будет, и мысль о победе никогда не оставит к победе стремящийся дух, то это и будет уже залогом грядущей победы, ибо дух вечен и неприходящ, но временно все что происходит в его оболочках. И упорство, и стойкость того, что в человеке от духа, и мысли от духа его, ручательством служат победе.